Садитесь, дорогие друзья. Друзья, вопрос к вам на предмет того, как мы внимательно поем. Вопрос такой, очень простой. Вот я смотрю, в основном здесь все христиане, все, которые выходили сюда, ну, кроме некоторых сидящих вот в этом углу. Не всех я видел, не всех знаю, как с Господом уже заключили договор прощения, получили, покаялись или нет. Но вопрос вот к нам, кто спасен? Вопрос к вам этим же самым. Вы спасены? Вы спасены? Поднимите руки, кто спасен? Не стесняйтесь, я тоже поднял. Да, Леша с Юлей тоже подняли. Хорошо, опускаем. Если мы посмотрим на самих себя, мы представляем из себя дух, душу и тело. Скажите, из этих трех начал в нас все спасено? Дух спасен? Спасен, восстановлен взаимоотношения с Богом, у нас правильные. Вот эта телефонная связь беспроводная работает. Душа спасена? Душа спасена. Тело? Тело еще не спасено. Друзья мои, наше тело стенает, как вот написано, да, к евреям. Оно ожидает вот этого прославления, и наше тело еще не спасено. Поэтому мы спасены, но мы не спасены в целости, как человеки, дух, душа и тело. И в этом смысле, вот припев этой песни, он, ну, правильно предложен нам для пения. Давайте мы вот я прочитаю, слушайте. «Но я знаю, кого я верю, ничто меня с Христом не разлучит, и Он мне спасение вручит в день, когда опять придет». О каком спасении, которое Он вручит, идет речь? А? Тело? Спасение тела вручит, что самое главное. А вот самое интересное, что наше тело не наследует Царство Божие вообще. Тело, которое не спасено, оно написано, изменимся мы. В теле мы изменимся. Дух, душа не изменится, а тело несовершенное, плотское, греховное, которое еще нас толкает на грех и в искушениях, которое она очень слаба и нас наоборот манит. Слушай, давай на прошлые пути, давай вот как раньше было, давай оторвемся и так далее. Это нас плоть искушает. Она никогда на Царство Божие не наследует. Написано, оно изменится. Поэтому, если рассуждать, это может быть целая тема интересная, но я знаю, что многие церкви вот этот припев поют немножко иначе. «И Он мне наследие вручит». У нас с Господом заключен завет, и нам наследие Господом прописано. Но до тех пор, пока мы не изменимся, не войдем туда, это наследие там, оно еще там. И вот это в наследие Он нам вручит. Мы войдем в это новое взаимоотношение с Богом. Мы увидим своими очами Иисуса так, как Он есть. Да, Иоанн в первом послании об этом говорит. Когда увидим Его, станем подобны, как Он. Все изменится. У нас многие вопросы отпадут, вернее, все вопросы отпадут, которые сейчас нас беспокоят. Почему одно, другое, третье? И там нам Господь наследие вручит. И спасение, в котором мы пребываем здесь на земле, которое уже получили в момент нашего покаяния, примирения с Богом, оно будет как пропуск туда. Но мы, итак, если по-простому, мы спасение имеем. И мы как спасенные туда войдем. Петр Стефанович, я правильно говорю или нет? Вот старец, патриарх говорит, да, поэтому мне спокойней. Стефан, правильно я говорю? Вот рассуждение мое, Леша, правильное рассуждение. Он нам наследие вручит, мы войдем в законное наследие. Вот кто знает эти отношения здесь на земле, вот родители оставили наследие, да, и вот, чтобы между детьми, и я один из них, и думаю, какая мне часть наследия останется, когда это останется, как это, вот, иногда ссорятся дети после ухода отца, матери, да, и вот как наследие, И вот, вы знаете, много слез, скорбей, родные часто ссорятся, бывает. Но вот это наследие, которое Господь нам дал, у нас, оно там уже лежит. Оно лежит и придет в исполнение, когда мы туда войдем. И вот Он вручит нам это наследие. Но вот эти размышления мои, они меня как-то подвигают на то, чтобы вот когда я пою эту песню вместе с вами, вы заметили, немножко иначе пою это слово. И у вас, наверное, вопросы возникают. Что-то Алексей, брат наш, что-то не со всеми в унисон. Что-то он, что-то то ли забыл песню, это слово. Я это пою сознательно. Мне это больше как-то импонирует. И я еще раз подтверждаю это, что многие церкви, я слышал, даже вот молодые могут это где-то в интернете забить эту песню и посмотреть, церкви поют. И недавно я слышал, опять Света включила, и говорит, поется эта песня церковью или хором, не помню точно, наследие вручит, наследие вручит. Здесь написано спасение. Поэтому интересно и важно, вот все, что мы слушаем, вот брат Алексей сегодня говорил, да, сейчас будет Степан проповедовать потом, Петр Стефанович, да, но если останется, останется время, я, но он, скорее всего, нет, не останется, на следующий раз мы перенесем, вот, и чтобы мы все слушали, чтобы все мы соотносили к Слову Божьему, а вот действительно, так оно или нет, потому что иногда бывают, конечно, проскакивают какие-то ошибочки, они машинальные, они не специально сказаны, но бывают ошибочки, но мне очень приятно, когда кто-то старый ко мне подходит, даже если сестер говорит, брат Алексей, я тебя очень уважаю, все хорошо, прости, пожалуйста, но там неточность была сказана. Бывает такое, я это ценю. Мне это нравится, когда наши сестры, братья, вот не просто сидят, а сидят бодрствуя над тем, что слушают. Пусть Господь нас в этом благословит, в том, что мы поем, что мы слушаем, чтобы мы не уходили в сон, в небытие, а вот мы присутствовали, были в теме, как говорится, были в теме того, о чем речь.